Тонкие белые линии скользят по серому фону, образуя буквы. Наклоненная вперед линия разделяет два слова. Endeavor Content. Анимированная виниловая пластинка падает на проигрыватель и крутится. Свет освещает канавки, когда центральная этикетка переворачивается в прямоугольную коробку. Overbook Entertainment. На кухне прозрачные занавески на двух открытых окнах колышутся на ветру. Появляются субтитры. Господь наш, дай нам в этой жизни благое и в будущей жизни благое. Защити нас от мучений ада. Аминь. Занавески продолжают колыхаться на ветру. На черном фоне появляется название, выделенное белыми курсивными буквами. Хала. Девушка-подросток с темными волосами лежит в ванне с закрытыми глазами. Полупрозрачная занавеска для душа скрывает ее лицо. Хала, ты пропустила фаджр. Что ты там делаешь? Открыв глаза, девушка Хала отодвигает занавеску. Она смотрит на дверь. Она опускает руку в воду. Позже она завтракает с родителями. Ты решила каждое утро пропускать молитву? Она проспала, это бывает. Не в этом доме. Хвалебная песня. Четыре буквы. Отец смотрит на нее. Гимн. Гимн. Г-И-М-Н. Он заполняет кроссворд. 12 букв, оказывающие пользу. Пусть поест. Благотворный. Благотворный. Он записывает. Что я тебе говорил? Это она в меня такая умная. Конечно. Она опоздает из-за твоего дурацкого кроссворда. Он не дурацкий. На автобус уже опоздала? Да. Говорила я тебе, не надо покупать скейтборд. Она ездит без шлема. Вдруг что-то случится. Не души ты ее, закон она не нарушает. Если она не с мальчиками время проводит, то все нормально. Хала встает, берет рюкзак и, выходя, дотрагивается до руки отца. Тебя забрать после уроков? Не надо. По обсаженной деревьями пригородной улице едет на скейтборде Хала в темном хиджабе и наушниках. Возле школы. Хала бежит ко входу со скейтбордом в руке. Она входит в класс и садится. Так, все садитесь. Доставайте свои дневники. Опрятный учитель в передней части класса снимает куртку. Теперь Хала стоит перед классом у трибуны и читает из тетради. Больше всего она боялась не слов. Обидных, злых, таких, что могли ранить. Нет. Слова были не страшны. Она не могла совладать с пробелами между слов. Молчанием, осуждением и подтекстом, с невысказанным. Ее страшил недоступный, невидимый мир. Того, что могли бы, хотели бы, должны были бы сказать, но не сказали. Неизведанная зловещая бездна пугала. Бесформенная и мрачная, она проступала в тихой неловкой паузе в конце одной фразы. Или перед началом другой. И только в безмолвии, одна, в полной темноте, она видела себя четко. Хотите что-то сказать, мистер Байер? Ухмыляющийся ученик на заднем ряду качает головой. Отлично, Хала. Хала уходит с трибуны. Кто-то из вас будет зачитывать свой дневник каждый день. Все приготовьтесь. Вызывать буду не по алфавиту. Новое задание. Учитель пишет на доске. Напишите про это. Он подчеркивает слова. Точка зрения. Что это такое? Чем она важна? Какая она у вас? Все свободны. Когда ученики встают, Хала оглядывается на парня с длинными волосами. В столовой она сидит с двумя подругами, одна из которых шатенка. Ладно, вопрос такой. Что будем делать летом после экзаменов? Отдыхать от учебников. Я решила покраситься, набить тату и проколоть нос. Мама тебе точно не разрешит. Мне 18. Что она сделает? Плюс я съезжаю. А мне она нравится. И ты тоже. На фоне твоих оценок я просто неудачница. Неправда. Научишь меня кататься на скейтборде? Если научишь меня водить. Легко. Ковыряясь в еде, Хала бросает взгляд на парня с длинными волосами, сидящего в одиночестве, в наушниках и что-то записывающего. Теперь в раздевалке для девочек Хала со спортивной формой в руках стучит в двери кабинок. Из второй кабинки выходит девушка, и Хала заходит внутрь, чтобы переодеться в форму. Она надевает футболку поверх толстовки с длинными рукавами и заправляет хиджаб в воротник. Снаружи на трибунах сидят девушки в футболках и шортах. Хала садится рядом. Она замечает парня с длинными волосами, бегущего по дорожке. Давайте, девочки, пошли, пошли, пошли! Выходим! Взгляд Хала задерживается на нем, пока другие девушки сходят с трибун. Хала следует за ними по дорожке. Позже ученики выходят из класса в коридор. Хала идет посередине, единственная в хиджабе. Теперь Хала едет на скейтборде по улице. Дома она умывает лицо над раковиной. Стоя на коленях на молитвенном коврике, Хала оглядывается через плечо. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Хала смотрит прямо перед собой. Она снимает с головы хиджаб и убирает его. Позже на кухне Хала готовит ужин вместе с матерью. Осторожно, горячее. Я же сказала. Хала держит обожженный палец во рту. За обеденным столом отец Халы смотрит в телефон. Отложи телефон. Не хочешь поесть? Что такое? Фирма не хочет судиться, а это мог бы быть для нас большой успех. У меня нет выбора. Выбор есть всегда. На все остальное – воля Аллаха. Да, ты права. Он смотрит в телефон. Как дела в школе? Хорошо. Нормально, как всегда. С отцом ты всегда говоришь, а со мной из тебя слова не вытянешь. Когда такое было? Твое поведение сразу меняется. Неправда. Видишь, об этом я. Что-то к ней прицепилось. Оставь ее в покое. Ладно. Что вы сейчас читаете? Хала смотрит на отца, потом на мать. Только что прошли «Постороннего», а сейчас читаем «Кукольный дом», пьесу Генрика Ибсена. Будете читать «Войну и мир»? Мы ее в университете проходили. В следующем семестре. Жизненный опыт, заложенный в одной этой книге, больше, чем во всех других. Я передам Толстому. Ну все, еда сейчас остынет. День. Хала едет с отцом. Пока он ведет машину, она смотрит в окно. В стекле отражаются проносящиеся мимо деревья. Отец смотрит на нее. Это важная часть национальной идентичности. Я думаю, тебе стоит проявить понимание к маме. От нее одни запреты. А как иначе? Она же мама. Это ее работа. Она всегда была такая? Она такая из-за тебя. Когда мы только познакомились, у нее была куча идей. Ей очень хотелось приключений. Когда родители в Карачи искали мне невесту, они искали верную, хорошую и надежную. Так мы нашли твою маму. У нее была своя жизнь до нашей свадьбы и до твоего рождения. То есть твои родители нашли маму? Так у нас заведено. Она кивает. Ты любишь ее? Это глупый вопрос. Для брака нужно больше, чем любовь. Тут важны ценности. Тебе нужен хороший мусульманин. Это основа всего, милая. Хала задумчиво смотрит вниз, потом вперед. Оставшись одна в своей комнате, Хала просматривает фотографии длинноволосого парня на страницах в социальных сетях. Он стоит на улице в капюшоне, в белой футболке, скрестив руки на груди, позирует с пожилой женщиной и молодой девушкой. Она улыбается, смотря на экран ноутбука. Теперь Хала лежит в постели с закрытыми глазами, тяжело дыша и спрятав руки под одеялом. Такое тепло зарождается в горле. Не протолкнуть. Ниже стекает по позвонкам. Тянет и тянет. Попробуй стряхни. Чувство, что взглядом одним с тебя сдернут покров. Оно копошится внутри, пока самый центр не сдастся ему. В школьном автобусе Хала смотрит на длинноволосого парня и пишет в дневнике. В скейт-парке длинноволосый парень катается на скейтборде в чаше. Сидя рядом с темноволосой подругой, Хала наблюдает за ним. Мне надо идти. Подвезти? Не надо. Ладно, пока. Подруги обнимаются, и шатенка уходит. Одетая в красный хиджаб с рисунком, Хала берет скейтборд и направляется к чаше. Несколько раз Хала проезжает на скейтборде по центру чаши, а за ней следует длинноволосый парень. Сидя на краю чаши, Хала завязывает шнурки. Длинноволосый парень садится рядом. Заметив его, она слегка отворачивается. Он улыбается и смотрит вниз. Хала смотрит на него. Испугалась? Нет. Чего мне бояться? Тебя вроде пугает молчание. Ты же об этом писала. Ну, все, что мы могли бы, хотели, должны были бы сказать, но не сказали. Это был персонаж. А. Так это не о тебе? Нет, это просто история. Ясно. Ладно. Интересно. Но ведь немного и о тебе, да? Она пожимает плечами. Ну да. Я бы хотел почитать. Она еще не готова, и там вряд ли вообще интересно, так что, может, даже и читать не стоит. Уверен, там все не так плохо. Она неуверенно улыбается. Знаешь, мне пора. Хала встает, берет скейтборд и уходит. Позже она поднимается по лестнице к входной двери. Она входит, закрывая за собой дверь. Привет. Здравствуй. Он разгадывает кроссворд. Сегодня очень сложный. Я даже не пыталась. Она садится. Ладно, как насчет этого? 14 букв. Светящийся. Она наклоняется вперед. Люминесцентный? Люминесцентный. Правильно? Он записывает. Как твое имя? В каком смысле? Хала на арабском значит нимб, или свет вокруг луны. Как вы выбрали это имя? Мы решили, если будет мальчик, выбор за мамой, а если девочка, то за мной. Хала задумчиво поднимает голову. Будь я мальчиком, как бы меня назвали? Назойливый. Ну, спасибо. Вот, послушай. 7 букв. Специалист. Позже Хала моет посуду на кухне. Мать ставит тарелку в раковину и ласково касается руки дочери. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мать выходит из кухни, а Хала продолжает мыть посуду. Отец Халы открывает окно в столовой и достает сигареты и зажигалку. Хала уже без хиджаба смотрит на него. Ей не понравится. Ну, значит, это будет наш секрет. Меньше знает, крепче спит. С полуулыбкой Хала возвращается к тарелкам. Позже она садится на кровать рядом с матерью. Звонила миссис Ахмед. Говорит, ее сын видел тебя в скейт-парке. И там было много мальчиков. Я не могу их туда не пускать. Я была с Мелани. Я вам так и сказала, и вы ответили, ладно, главное, что ты не одна. Да, но будь осторожна. Ты знаешь, что подумают в нашем сообществе? Поползут сплетни. Да мне, честно, и дела нет. Их послушать, так мне давно замуж пора. Я понимаю, но ты уже взрослая. И ты девушка. Просто будь осторожней. Мы с папой не всегда сможем тебя защитить. Хала кивает. Ладно. Завтра разбужу тебя к фаджру, чтобы не проспала. Доброй ночи. И тебе. Мать нежно гладит ее по голове, прежде чем выйти из комнаты. Хала забирается под одеяло, кладет голову на подушку и выключает свет. Днем в библиотеке. Хала идет с книгами по проходу, поворачивается в сторону большого окна и останавливается. Она уверенно идет вперед. Она садится на стул рядом с длинноволосым парнем. Думаешь, Кристина предала Нору? Что? Я про кукольный дом. Спойлеры. Я все еще читаю. Но спасибо. В смысле, Кристина мне и так не нравилась. Извини. Да не, прошло сколько? 140 лет? Так что здесь я сам виноват. Надо напрячься. Брать пример с тебя. А что ты там пишешь? А, здесь стихи. Хала приподнимает брови. Чего ты удивляешься? Не ожидала? Она отрицательно качает головой. Вот, смотри. Он листает блокнот. Хала наклоняется ближе, и он показывает ей страницу. Теперь Хала и парень идут вместе по обсаженной деревьями тропинке. Он держит свой блокнот открытым. Я купался в Ефрате, когда были юными зори. Шумконга у хижины баюкал меня по ночам. Я глянул на Нил и возвел над ним пирамиды. Я слышал протяжную песнь Миссисипи, чьи волны принесли Эйба Линкольна в Новый Орлеан, и чью мутную грудь разукрасил закат позолотой. Я знал реки, древние, сумрачные реки. Стала душа моя глубока, как те реки. Это Лэнгстон Хьюз. Твоя очередь. Ну ладно. Я его не целиком помню, так что расскажу начало. Давай. Если глубоко тело, то глубже всего у кожи. Если условия бывает лишь два, реальное или нереальное. Если ты все толкаешь, а тебя начинает тянуть. Дальше не знаю. Кто автор? Энн Карсон. Подростки идут, засунув руки в карманы. Я когда такое читаю, то не знаю, зачем я пишу. Все уже сказано до меня. Наверняка тебе есть что сказать, чего еще не сказали. Что бы ты хотел сказать? Хала пристально смотрит на него. Он отрицательно качает головой. Ну, ты просто нечто. Нельзя взять и такое спросить. Ты бы еще номер кредитки спросила. Или номер страховки и пароль. Перестань. И душу попросила бы. Ты очень классный. Они обмениваются улыбками, и он наклоняет голову. Я знаю. Дома отец Халы спускается по лестнице с чемоданом. Хала следует за ним с портфелем. Теперь Хала едет на заднем сиденье. Ужасные пробки. Вылет у меня только в 9. Успеем. Я не люблю водить, ты же знаешь. Вот эту. Хала переводит взгляд с матери на отца. Из всех песен ты выбрал именно эту. Она же грустная. Это мамина самая любимая песня. Давай, подпевай. Нет, я все слова забыла. Где забыла, там просто напой. Давай вместе. Пока она ведет машину, на лице матери появляется легкая улыбка. Хала радостно улыбается на заднем сиденье. Она с любовью смотрит на родителей. В школьной столовой Хала делает домашнее задание, сидя за столом. Длинноволосый парень подходит и садится напротив нее. Дашь свой телефон? Зачем? Он жестом показывает ей, чтобы она отдала его. Она достает из сумочки телефон и протягивает ему. Он добавляет свой номер ей в телефон и возвращает его. И да, кстати, я не особый фанат эмодзи. Я тоже. Значит, мы поладим. В классе Хала считает на калькуляторе и записывает ответ. Она оглядывается через плечо на длинноволосого парня, сидящего позади нее в соседнем ряду. Меня слышат, как звонкий голос в тишине. Она едет на скейте. И чувствует, как солнце на смеженных веках. Меня видят неописуемый цвет. Что-то родилось, и без остатка мною завладело. Она выезжает из туннеля. Позже она садится за обеденный стол. Да, у нее все нормально. Но ты сказал, что вернешься сегодня. Ладно. Делай, что хочешь. Спокойной ночи. С серьезным выражением лица мать садится рядом с ней за стол. Хала смотрит вниз. Убери телефон. Они смотрят друг на друга. Дуплит. Мать кладет еду на тарелку Халы. Позже, лежа на животе под одеялом, Хала отвечает на текстовое сообщение от Джесси, где написано «Выходи гулять». Она отвечает «Мама дома, прости». Утром Хала завтракает вместе с матерью. Что если нам пойти по магазинам? Нам с тобой. Мы мало времени проводим вместе. Пойдешь? Хала кивает. Ладно. Хала ест и смотрит в тарелку. Мать отпивает из кружки и смотрит на дочь. Позже они в магазине, обе в хиджабе. Мать показывает Хале свободную рубашку с длинными рукавами. Хала, иди ко. Ачча лагая тумпе. Тебе очень пойдет. Не делай такое лицо. Примерь. Мне не очень нравится. Хала берет рубашку и вешает ее обратно на вешалку. Мать выбирает другую рубашку с длинными рукавами. Ольевала? А вот это? Мне ничего не нужно, правда. Раньше тебя всегда устраивало, что я выбираю. Мать вешает ее обратно и уходит. Хала восхищается свитером без рукавов. Мать замечает, подходит и берет его. Без рукавов? И речи быть не может. Да я просто смотрю. Мама вешает свитер обратно и хватает первую попавшуюся рубашку. Примерь. Ради меня. Тебе пойдет. Ну же. Ладно. Хала берет рубашку. В раздевалке она примеряет ее, стоя перед зеркалом. Она делает глубокий вдох, рассматривая рубашку и себя в зеркале. На стоянке Хала смотрит в телефон, пока ее мать несет сумки. Что-то я не видела, чтобы ты готовила документы к поступлению. Да там срок только в декабре. Почему, когда я говорю о твоем будущем, твоя голова занята чем-то другим? Она кладет сумки в багажник. Я все сделаю. У меня есть план. В мое время получить хорошее образование было трудно. Живи мы в Пакистане, ты бы вела себя по-другому. Я просто хочу для тебя светлого будущего. Что ты хочешь услышать? Жаль, что мы не в Карачи или что? Ача? С этого дня будешь делать все сама. Готовь себе завтрак, стирай белье. Ты уже большая. Я не прошу тебя это делать. Мать бросает на нее суровый взгляд, и они обе садятся в машину. Если я не буду все это делать, то кто тогда будет? Кто тебе утром постель заправляет? Кто стирает, чтобы тебе было что надеть в школу? Мать качает головой. Ты еще ребенок. Сколько раз я говорила, что тебе пора учиться нести ответственность, но ты не слушаешь. Я несу ответственность. Ты избалованная. Хала пристегивает ремень. И только потому, что я не ходила в университет, ты... Их взгляды встречаются. Ты стыдишься меня? Признай. Ты стыдишься собственной матери, да? Да с чего ты взяла? Отец разбаловал тебя. Во всем тебе потакает. Но однажды его не станет. И ты останешься одна, совсем одна. Хала смотрит вперед. Тебе ясно? Да, все ясно. Закатив глаза, мать Халы пристегивает ремень. На экране компьютера появляется заявка на поступление в колледж. Столбчатая диаграмма вверху показывает – 50% завершено. Тема эссе ниже гласит – выберите фильм, где герою пришлось сделать трудный выбор. Вы согласны с его/ее решением? Сидя на кровати, Хала задумчиво смотрит на экран ноутбука. Теперь ученики выходят из класса английского. Хала, рекомендательное письмо тебе ко вторнику, да? Помнишь свое эссе по Набокову в прошлом семестре? Она кивает. Одно из лучших эссе, что я видел. Правда? И если вдруг задумаешься о карьере писателя после школы, буду рад помочь. У тебя талант. Спасибо. Опрятный учитель английского поворачивается, чтобы стереть с доски. Широко раскрыв глаза и слегка улыбаясь, Хала смотрит ему в спину, прежде чем выйти из класса. Пока. Домой не позже 6. Хала выходит из дома, быстро спускается по ступенькам крыльца и, вскочив на скейтборд, едет по тротуару. В комнате своей темноволосой подруги Хала сидит на кровати, прислонившись к стене, а ее подруга рисует в блокноте. Долго еще? Просто не двигайся. Шатенка лежит на животе на кровати, приподнявшись на локтях. Ты рада, что переезжаешь? Еще как. Не знаю. Я просто поняла, что уже пора жить отдельно. Знаешь, выбирать мебель и платить по счетам. Это даже звучит странно, если честно. Нереально. И тебе не страшно? А тебе? Может быть. Честно, я просто хочу привести парня так, чтобы мама надо мной не нависала. А что у вас было с тем парнем из магазина? Ты знаешь что. Да, но мне интересно. Поклянись, что никому не скажешь. Клянусь. Он был всегда очень милый и дал мне свой номер. И он всегда давал мне бесплатный сок почти каждый раз. И вот как-то вечером родителей не было дома, и он пришел. Ну и как? Мне понравилось. Он не предлагал встречаться. Я не ждала отношений. Подай мне ластик. Хала протягивает ей ластик. Погоди, но это был особенный момент и важный? Наверное. А что? Ничего. Подруга с каштановыми волосами протягивает Хале ее портрет. Хала рассматривает его. Ну как тебе? На лице Халы появляется слабая улыбка. В парке длинноволосый Джесси идет с Халой к карусели. Постой, ты хочешь, чтобы я... Да, да? Ну ладно. Залазь прямо. Она садится в нее. Проверим, как быстро она крутится. Джесси крутит ее. Ладно. Ой-ой. Так, ладно. Джесси останавливает карусель и поворачивает ее в другую сторону. Теперь он висит на турнике. Хала движется на руках по горизонтальной лестнице. Хала толкает Джесси, и он гонится за ней. Она бежит вокруг карусели. Джесси прыгает на карусель, и Хала крутит ее. Джесси ложится, и она снова крутит его. Затем они по очереди свисают с движущегося поручня. Они встают лицом к лицу по разные стороны турника. Затем Хала отходит и садится на качели. Джесси подходит к ней и раскачивает. Повиснув на турнике, Джесси переворачивается на землю. Я не могу удержаться. Подростки смотрят друг на друга, улыбаясь и переводя дыхание, когда они небрежно свисают с турника на детской площадке. Куда теперь хочешь? На горку. Да? Ладно. Они идут к горке. Позже в закусочной Хала разгадывает кроссворд, а Джесси смотрит. Поверить не могу. Они же для пенсионеров. Ну ладно. Вот для тебя шоколадное печенье. Дай посмотреть. Он придвигает газеты поближе. Орео. Так. 10 букв. Первая М. Печаль. Видишь? Он указывает на ключ, и Хала берет газету и карандаш и вычеркивает слово из головоломки. Меланхолия. 8 букв. Импровизация. Добрый день, чего желаете? 2 кофе, пожалуйста. Хала оглядывается на недавно прибывшую пару. Она оборачивается, широко раскрыв глаза. Ты чего? Это мой отец. Ну и что? Меня тут быть не должно. Они сюда смотрят? Джесси замечает пару. Разговаривает. Ты можешь взять счет? Ладно. Он оглядывается в поисках официанта. Что они делают? Джесси смотрит, потом Хала поворачивается и видит, что ее отец держит за руку блондинку. Ты ее знаешь? Не могу понять. Уйдем через заднюю дверь. Джесси кладет деньги под кружку и встает. Хала смотрит в сторону и не встает. Хала. Эй, пошли. С растерянным выражением лица она берет вещи и выходит из-за стола. Вернувшись домой, Хала застает мать за столом. Где ты была? Погоди, вот отец вернется. Уходишь и ничего мне не говоришь? Я не знаю, когда ты ушла и куда. Ты должна меня предупреждать. Так нельзя. Хала садится напротив матери. Отец звонил? Нет. У него вылет рано утром. Сейчас, наверное, спит. Хала смотрит, не моргая. Если честно, я плохо сплю, когда твоего отца нет дома. Так оно и бывает. За столько лет совместной жизни привыкаешь друг к другу. Мать Халы задумчиво смотрит вниз. Давай-ка ты тоже спать. Доброй ночи. Мать встает и оставляет Халу одну за столом. Позже в своей тускло освещенной комнате Хала открывает веб-сайт юридической фирмы Геральт Скотсман и Райт. Она пролистывает биографию юристов мимо фотографии своего отца, Загида Мансуда, к другому старшему юристу, блондинке Шеннон Тейлор. Хала с грустным выражением лица изучает страницу. На уроке английского Джесси стоит у трибуны. Это только черновик, он не идеальный. Без отговорок. Читай. Однажды, когда мне было 9, он постучал в дверь. И мама сказала, не открывай, ему здесь не рады. Но я открыл, потому что я непослушный и не люблю запреты. Открыл, а за дверью стоял незнакомец. Такой удивленный, будто не ожидал меня увидеть. Я спросил, кто вы такой? Мама же вышла из кухни, схватила меня, отодвинула и сказала незнакомцу: «Его тебе не видать, ты ушел, и ты здесь не нужен». А я спросил, кто вы такой. Он как-то сник и сказал: «Ты не знаешь?» Я его ни разу не видел до того дня и ни разу с того дня. Мой отец для нас призрак. Замечательно, Джесси. Спасибо. Джесси уходит с трибуны. Дальше есть желающие? Нахмурив брови, Хала задумчиво переводит взгляд. Дома она ужинает с родителями. Я так рада, что ты дома. А я рад быть дома с тобой. Ты льстец. Даже стрижку мою не заметил. У тебя новая стрижка? Расскажи об этом деле, папа. Не могу разглашать детали, но спор между одной девушкой, которую уволили, и компанией, где она работала. Она говорит, ее уволили незаконно, из-за ухода в декретный отпуск. А компания утверждает, что она не справлялась со своими обязанностями. А ты на чьей стороне? Наша фирма представляет ее работодателя. Но кто из них прав? Зависит от точки зрения. Чью позицию ты выберешь, чтобы смотреть на факты? Я представляю интересы клиента наилучшим образом. Хватит говорить о работе. Ты почему не ешь? Хала с трудом сглатывает. Глядя вниз, она берет вилку. Она задумчиво смотрит на отца. Хала посылает Джесси сообщение. «Что делаешь? Мне надо отсюда выйти». Он отвечает. «Уже еду». На стоянке фастфуда Джесси и Хала едят гамбургер в машине. Я думал, ты не ешь мясо. Можно, если это забиха, то есть кошерное. Его готовят по-особому. Это точно не такое. Над ним не молились. Нет. мне все равно. Хала жадно откусывает два куска и комкает обертку. Ну что, тебя отвезти домой? Хала кивает. Их взгляды встречаются. Хала слегка поворачивается к Джесси и колеблется. Она нерешительно придвигается ближе, чтобы поцеловать его. Они обмениваются страстным поцелуем. Они отстраняются и смотрят друг на друга. Джесси улыбается, а Хала смотрит на него, поджав губы. Снаружи Хала подходит к своему дому. Внутри она поднимается по лестнице. Наверху стоит ее отец. Что ты там делала? Кто тебя сейчас подвозил? Мелани. Это не ее машина. Хала опускает глаза и начинает подниматься по ступенькам. Рукой он преграждает ей путь. Хала. Кто это? Просто одноклассник. Не знаю, что происходит, но прекращай это. Ты знаешь последствия. Он опускает руку, и Хала проходит мимо. Она быстро идет по коридору в свою комнату и закрывает за собой дверь. Она садится за стол и кладет руки на голову. На уроке английского. Хала. Она смотрит куда-то стеклянным взглядом. Хала. Она поднимает глаза. Почему на самом деле Нора ушла от Торвальда? Она задумывается, переводя взгляд. Торвальда в этой жизни заботит только внешнее. Он с ней не до конца честен. А она не честна с ним. Так что Нора в итоге начинает жить честно, бросив его. Что это значит для Норы жить честно? Возможно, это значит, что ей надо понять, что делать или... Ученик в заднем ряду говорит. Да, но это же она виновата. Подделала тот чек, она сама. Она пыталась спасти мужа, идиот. Ты что, краткий пересказ читал? Эй, эй. Хала отвечает. Темноволосая Мелани смотрит на Халу. Жить честно – это уничтожить грань между внутренним и внешним миром. Жить без фильтров и жить свободно. Она могла уйти с самого начала, но выбрала остаться. Может быть, у нее никогда не было другой жизни. Как можно выбирать, не зная из чего? Да откуда тебе-то знать? Ты на свободе всю жизнь. Ну все, ладно. Спасибо. Так, внимание, на следующий урок сформулируйте свои мысли и ответьте на вопрос. Как вы относитесь к решению Кристины? Скрестив руки на груди, Хала хмурит брови и смотрит вниз. Позже они с Джесси сидят на скамейке у воды. Может, просто поговоришь с ней? Не знаю, выдержит ли она. Ты ведь на ее месте хотела бы узнать? Я предпочла бы не знать. Да, но ты не можешь решать за нее. Мы можем просто об этом не говорить. Хорошо. Хала достает телефон. На определителе номера написано «мама». Она не отвечает. Я не хочу идти домой. Джесси обнимает ее. Она кладет голову ему на плечо. Позже. Вот я об этом. Лежа на кровати, опершись на локоть, Джесси показывает что-то в книге Халли, которая сидит рядом. Она берет книгу и откладывает ее в сторону. Они пристально смотрят друг на друга. Одетая в рубашку с короткими рукавами, Халли снимает платок. Она распускает хвост, позволяя темным волосам свободно упасть. Халла наклоняется, и они целуются. Теперь голова Халлы и обнаженное плечо покоятся на подушке, пока подростки целуются. Сверху Джесси маневрирует, голова Джесси двигается в стороны. Халла не закрывает глаз, пока Джесси целует ее в шею. Джесси спускается вниз по ее телу, Халла хватается за подушку. Ее глаза расширяются, когда она смотрит в потолок. Ее глаза закрываются. Халла открывает рот. Ее брови поднимаются и опускаются. Она опускает глаза и облизывает губы. Она откидывает голову назад и широко открывает глаза. Джесси ритмично двигается на ней. Он зарывается головой в подушку и толкается. Халла лежит под ним, уставившись в потолок. О, черт. В чем дело? Прости, я просто... Что? Я просто... Он сползает с нее. В общем... Извини. У нее задумчивое выражение лица. Раньше такого не было. Все нормально? Да. Она отводит глаза. Она моргает и садится. Голова Джесси остается лежать на подушке. Теперь подростки одеваются на краю кровати. Тело рядом с телом другим. Просто тело. Можно чувствовать себя грязной, даже когда ты желанна. Можно быть совсем одинокой, лежа в объятиях того, кого любишь, того, кто любит тебя. Можно вернуться назад, зная то, что знаешь сейчас. Можно состоять из противоречий. Джесси отвозит Халу домой. Ее родители сидят за столом. Где ты была? Я была в скейт-парке, просто потеряла счет времени и забыла, что уже поздно. Я не знала, который час. А трубку почему не брала? Прости. Ты извиняешься только потому, что попалась. Я иду спать. Будешь говорить с отцом. Ее мать уходит. Загид сидит спиной к Халле. Заходи и сядь, Халла. Халла садится за стол напротив него. Кто он? Отец пристально смотрит на нее. Он просто друг. Она не поднимает глаз. Как его зовут? Джесси. Говори громче и смотри на меня. Что вы с ним делали после школы? Она смотрит на него. разговаривали. Он трогал тебя? Что? Отвечай на мой вопрос. Он тебя трогал? Нет. Я хочу услышать, что вы делали. Или я принесу Коран и заставлю на нем поклясться. Я ничего не сделала. А ну сядь! Но я ничего не сделала! Он дает ей пощечину. Я велел это прекратить, а ты не послушалась. Загид, что происходит? Мать подбегает к ней. Ради всего святого, почему ты ударил нашу дочь? Спроси, где она была. Не смей больше бить ее. Хала, иди наверх. Наверху Хала сидит на молитвенном коврике. Что ты творишь? Что на тебя нашло? Она врет. Вот так ты ее воспитала. Со слезами на глазах Хала опускает голову и закрывает лицо рукой. Позже она слушает из кровати. С этим надо что-то делать. Я не хочу сейчас об этом говорить. Хала переворачивается на бок. На уроке английского опрятный учитель идет по классу, возвращая сочинение. Отдавая Хале ее эссе, он делает двойной глоток, заметив ее разбитое лицо. Когда студенты собирают свои вещи и встают, Джесси подходит к Хале, а затем проходит мимо, когда она игнорирует его. Она смотрит на него, собирая вещи. Хала встает, чтобы надеть рюкзак, когда учитель ставит перед ней стул. Послушай, есть минутка? Она нерешительно садится перед ним с фиолетовым синяком вокруг правого глаза. У тебя дома что-то случилось? Нет. Ты знаешь, что у нас есть психолог. И ты всегда можешь обратиться за помощью. Это от скейтборда. На днях я с него упала. Там была трещина на дороге, а я не заметила и упала. Ясно. Ну, если у тебя проблема, можешь рассказать. Ладно? Она кивает. Хорошо. Можешь идти. Хала быстро встает и направляется к двери. В пустой комнате со столами и перевернутыми стульями Хала смотрит в окно, когда Джесси подходит к ней. Привет. У тебя все нормально? Нам не стоит больше встречаться. В чем дело? Все же было хорошо. Ты вдруг передумала? И что, если так? Это мне решать. Эй! Она начинает уходить, но Джесси останавливает ее. У нас ничего не выйдет. Почему? Да какая разница? Ты не можешь вот так уйти без объяснений. В чем причина? Она качает головой. Здесь нечего объяснять. У нас не может быть будущего. Она поворачивается и идет в коридор. Джесси опускает голову и медленно шаркает по комнате. В парке Хала лежит в одиночестве на карусели, пока она вращается. Она плачет, прижимая руку к переносице. Теперь она поднимается по лестнице и нерешительно останавливается перед дверью. Она стучит. Ей открывает девочка с кудрявыми волосами. А ты кто? Джой. Сколько раз говорила, не открывай сама дверь. Прошу прощения. Хала? Шеннон Тейлор смотрит на нее. А что ты тут делаешь? Все хорошо? Она потерялась. Милая, дай маме поговорить. Что-нибудь случилось? Что-то с твоим отцом? Мам! Джо, иди к себе. Хала убегает. Постой! Все Все в порядке? Хала спускается по лестнице, направляясь к выходу. Дома Хала слушает с лестницы, ее родители сидят за столом. Ты на Халу больше даже не смотришь. Она пудрит тебе мозги. Обычно тебя не проведешь, но здесь она тебя одурачила. Нельзя просто отступиться от нее. Приложи усилия, будь хорошим отцом. Я не желаю Хали таких отношений, как у тебя с твоим отцом. При чем здесь мой отец? Мать Халы встает. Это он меня на тебе женил. В каком смысле? Отец выбрал тебя за меня. Все было не так, как говорит твоя мать. Это было обоюдное решение. Это тебе так сказали. Глядя в сторону, Хала запрокидывает голову назад. Окно в движущемся автобусе обрамляет дома и деревья, выстроившиеся вдоль улицы. Тело слабо на поверхности, где его нежит солнце. В классе Хала смотрит в окно. Но на дне океана, куда не доходят лучи, там мне стало привычно. Там придется мне расцвести и научиться видеть во тьме, чтобы вынырнуть к свету. Снаружи Хала замечает, что ее родители разговаривают в доме. Ее мать срывается с места. Хала входит. Хина и Махмуд были нашими соседями в Карачи. Мы знакомы с тех пор, как твой отец был студентом. Мне нельзя не ходить. Конечно, нет. Они приехали всего на выходные и хотят на тебя посмотреть. Мать Халы Рам расчесывает волосы дочери. Когда я была в твоем возрасте, мама сказала, что мужчина просит моей руки. Твой отец рассказывала мне про него кучу историй. Сказала, что он образованный и хочет строить карьеру в Америке. Для нас это было тяжелое время. У нас было много надежд. Мы думали, что в Америке сможем начать новую жизнь. Она собирает волосы Халы в хвост. И что тогда? Все изменится. И как? Что? Все изменилось? Хала поворачивается к Эрам с серьезным выражением лица. Прическа готова. Одевайся и спускайся. Эрам встает и выходит из комнаты. Позже Хала стоит в традиционном пакистанском платье, когда ее родители приветствуют своих старых друзей. Эрам и Хина разговаривают, когда молодой человек лет 20 входит вслед за Махмудом. Загид пожимает руку молодому человеку в костюме. Эрам обнимает его и жестом указывает на Халу. Как она выросла? Махмуд за ужином. Он изучает машиностроение, закончил первый курс. Еще 3 года и начнется реальная жизнь с хорошей работой. Вы можете сейчас это не обсуждать? Мне неловко. Ладно, как скажешь. Неловко ему. Он в отца пошел. Хина, если вы не забыли, только у меня здесь есть докторская степень. Мозгами араш в меня. Хина обожает об этом напоминать. У тебя же степень по психологии? Это ерунда. Невелика заслуга. Попробуй сам получи. Еда очень вкусная. Спасибо. Вот бы Хина умела готовить. Студенческие годы я готовил на нас троих. В те годы Загид был такой одинокий волк. Никто ему не нравился. И подружились мы далеко не сразу. Он постоянно со всеми спорил. Загид. Это неправда. Ты права. Это на него похоже. Хина говорит правду. Ты всегда твердил, я стану самым лучшим юристом в истории. А потом появилась она, и все изменилось. Люди меняются. К лучшему, ты хочешь сказать? Посмотри на него теперь. У него есть все. Он прекрасный юрист, отец и муж. В этом-то и есть секрет счастья, друг мой. Все должно быть в гармонии. Аллах благоволит нам. Кому-нибудь налить еще чаю? Нет, спасибо. Мне хватит. Давайте послушаем Халу. Что-то она молчит. Араш поворачивается к Хале. В какую школу ты ходишь? Школу Гарольда Вашингтона. Последний год. А я в Джорджтауне. Это круто. Ты там бывала? Нет. Хала смотрит на отца. Хала? Можешь убрать со стола? Дай ребенку поесть. Она уже поела, посмотри на тарелку. Прошли уже времена, когда женщины делали всю работу. Мы больше не в Пакистане. Ой, опять она со своим феминизмом. Араш, помоги ей, не сиди. Хала и Араш встают и идут на кухню, неся тарелки. Они отлично смотрятся вместе. Спасибо вам за помощь. На кухне Хала и Араш ставят тарелки и смотрят друг на друга. Ну, ты идешь? Он указывает на столовую. Нет. Хала выбегает за дверь. Алло. Эрам встает. Куда она пошла? В ночном воздухе Хала бежит по мощёной дороге. Она срывает с головы хиджаб и бросает его под одинокий уличный фонарь. Она останавливается и падает на землю, закрыв лицо руками. С усталым выражением лица она борется со слезами. Она садится прямо и осматривается. Хала закрывает глаза и делает глубокий вдох. Открыв глаза, она задумчиво смотрит вперед. Теперь возле жилого дома Хала поднимается по ступенькам крыльца к двери. Она заглядывает в окно и звонит в дверь. Внутри человек идет ко входу. Дверь открывает опрятный учитель английского языка Халы. Теперь в гостиной Хала сидит на стуле, а он протягивает ей кружку. Вот, держи. Спасибо. Тебя дома не потеряли? Позвони родителям. Я отвезу тебя. Я не могу. Они не будут слушать. Почему это? Вам не понять. И все же? Помните, Нора ушла от Торвальда, и мы решили, что ее ждет свободная и счастливая жизнь в будущем. Я в этом не уверена. Стала ли она в итоге свободной? Может быть, уйти от мужа она и смогла. Но в обществе она встретит неодобрение. На нее будут коситься и злословить. Я думаю, тут важно лишь то, что чувствует она. А не мнение общества. Она не может изменить внешность. Все, что она может, это только быть собой. И хуже всего, это когда смотришь и не нравишься даже самой себе. И ты знаешь, что было бы проще быть кем-то еще. Эй, эй. Ты сильная. Все будет хорошо. Можно остаться сегодня здесь? Нет. Только на один раз? Нет. Это было бы неуместно. Прошу. Я не знаю, куда идти. Я твой учитель, а не психолог. И я не вправе. Помните, вы сказали, что с вами можно поговорить. И рассказать, если бы что-то случилось. Кое-что случилось. Учитель откидывает голову назад. Позже Хала лежит без сна на диване в темной гостиной. Она встает и идет по коридору. Она останавливается перед закрытой дверью. Она заходит. Опрятный учитель спит в постели, когда она подходит. Хала садится на кровати рядом с ним. Она касается его руки, и он просыпается. Я не могу уснуть. Он включает лампу. Что ты здесь делаешь? Она наклоняется, чтобы поцеловать его. Эй! Он отстраняется, и она отступает. Хала, уходи домой. Сейчас же. Широко раскрыв глаза, она смотрит, как он поднимается с другой стороны кровати и уходит. Она смотрит в ту сторону, куда он ушел, потом медленно опускает глаза и смотрит через подушку на прикроватный столик. При утреннем свете Хала идет по тротуару вдоль черного металлического забора. Во мне две несхожие части. Она заглядывает в дом и никого не видит. Одна мчится вперед бесстрашно. Другая во всем осторожно. Внутри. Под общей крышей, чужое с родным. Она идет по лестнице. Они одной крови, но говорят на двух языках. Она останавливается. Ищут согласия. Она идет по коридору. Перебивая друг друга. В ванной. Какофония звуков. Она надевает платок. Части эти, сердце и голова. В зеркале она разглядывает себя в хиджабе. В спальне она складывает книги в рюкзак. Хала замирает. Я слышала, как ты пришла. Я понимаю, что тебя расстроило. Такие традиции в Пакистане, но здесь все может быть по-другому. Хала медленно идет к двери. Если ты не захочешь, ничего не будет. Хала смотрит на дверь. С другой стороны, Эрам кладет на нее руку. В последнее время тебе пришлось трудно. Эрам стоит у двери. Я знаю, что ты чувствуешь. Пожалуйста, ответь мне. Ты не сделала ничего. Хала смотрит на дверь. В школе Хала прислоняется к шкафчикам в коридоре и пишет записку. Студенты заходят в класс английского языка. Опрятный учитель садится за стол. Все садитесь. Проходя мимо, Хала бросает ему записку на стол. Он берет записку и убирает ее в сумку. Хала стоит у шкафчика. Появляется Джесси. Что было в той записке? Для мистера Лоуренса. Ничего. Если ничего, то зачем же скрывать? Это личное, ясно? Что там было? Что ты ко мне пристал? Джесси беспокойно дергает ногой. Забудь. И уходит. В классе Хала считает на калькуляторе. Темноволосая женщина стучит, и учительница идет к ней. Хала наблюдает, нахмурив брови, затем задумчиво отводит взгляд. В своем кабинете темноволосая женщина кладет записку Халы, в которой говорится: «Простите, спасибо, что позволили остаться на ночь». Это ты писала? Не надо бояться, если так. Расскажи, что произошло. Хала. Позовите маму. Хорошо. Темноволосая директриса берет записку со стола и кладет ее в папку. Позже Хала стоит в холле со своей матерью. Я позвонила папе, он должен прийти. Зачем ты это сделала? Он должен знать. Это очень серьезно. Я учила тебя держаться правильного пути. Но ты делаешь все, что вздумается, это не пройдет даром. Я не могу защитить тебя от всего. Входит Шеннон. Миссис Масуд. Привет, Хала. Вы, видимо, Эрам? Что она здесь делает? Я не знаю. Я Шеннон Тейлор, старший юрист в фирме вашего мужа. Он прислал меня убедиться, что здесь все под контролем. Ее прислал папа. Рам качает головой. Скажи ей, пусть он сам приезжает. Что она говорит? Что здесь нужен папа. Скажи, он сейчас берет показания и попросил меня вам помочь. Она сказала... Он сейчас очень занят. Занят? Загид просит меня помочь. Подходит директор. Это наш семейный вопрос. Зачем она вмешивается? Здесь должен быть Загид. Миссис Масуд, можно вас в мой кабинет? Мам, тебе лучше уйти. Ты не помогаешь. Рам смотрит на них. В классе Хала встречается с Шеннон. Итак, расскажи, как все было. Шеннон садится напротив Халы. Я видела вас с папой в ресторане. Шеннон делает глубокий вдох. Поэтому ты приходила. С какой целью? Я просто хотела понять. У нас с твоим отцом все кончено, мы просто работаем вместе. Я только не понимаю причины. С чего вы взяли, что так можно? Бывают, люди поддаются эмоциям. Вовсе не желая кому-то зла. Делают глупости, идя на поводу у чувств. Это не всегда логично. Но мы здесь не из-за этого. Я хочу помочь тебе. Я не прощу вас. И не надо. Что произошло у вас с учителем? Я у него ночевала. И все. Точно все? Мистер Лоуренс хотел помочь мне. Он не сделал ничего плохого. Здесь только моя вина. Зря я туда вообще пошла. Ты понимаешь, что будут последствия, в первую очередь для мистера Лоуренса? Потому что в этой ситуации он ответственный. Хала кивает. Да. Они смотрят на дверь. Ты готова обсудить это с директором? Она снова кивает. Шеннон встает и направляется к двери. туалете. Хала умывает лицо над раковиной. Она прислоняется к раковине, протирая лицо руками. Она выпрямляется, опираясь на раковину. Теперь Хала сидит на пассажирском сиденье и смотрит вниз, пока ее мать ведет машину. Это с ней был отец. И скрывал. Мучай Паттайя. Я знаю. Помнишь, папа сказал, что это он дал тебе имя? Хала кивает. Он соврал. Я назвала тебя Халой. А он что выбрал? Он хотел назвать тебя по-другому. Как по-английски будет радость? Joy. Но мне не нравилось это имя. Я настояла на своем. Для меня ты всегда была Халой. И всегда будешь. Хала смотрит на мать, опускает глаза и задумчиво смотрит вперед. Дома Загид курит за обеденным столом. Входит Хала и ее мать. Он берет пепельницу, Эрам снимает хиджаб и пальто. Ты не приехал. Он ставит пепельницу. Все нормально. Садись. Признай, что ты плохой отец. Если Хала считает себя такой взрослой, пусть сама отвечает за свои поступки. С меня хватит. Давай обсудим это мирно. В этом доме не может быть мира. Сегодня ты был нужен дочери как никогда. И решил не явиться? Но там же была ты, я работал. Работал, понимаешь, некоторым приходится работать. Ты не уважал наш брак. Годами я это терпела. Молчала. Но как ты поступаешь с Халой, и что ты сделал сегодня? Ты перешел черту, и я этого не потерплю. Хала не станет такой, как я. Хватит. Мать Халы поднимает руку и медленно садится. Эрам задумчиво смотрит в пол, потом поднимает глаза на Халу, которая смотрит на отца широко раскрытыми глазами. Мать Халы на мгновение закрывает глаза. Я развожусь с тобой. Эрам встает. Что? Ты с ума сошла? Так не делается. Женщины это не решают. Я развожусь с тобой. Одумайся. Загид встает. Что ты говоришь? Ты подумала о нашей семье? А ты думал о нашей семье? У тебя нет диплома. Ты никогда не работала в этой стране. Как ты проживешь без меня? Я справлюсь. Так не делается. Я не даю согласия. Эрам стоит перед Халой. Я развожусь с тобой. Хала выбегает из дома. Хала? Хала бежит по улице, а Эрам бежит за ней. Хала! Хала, руку! Стой! Мать подбегает и охватывает голову дочери руками. Хватит. Больше не убегай. Ты не одна. Я здесь. Я с тобой. Хватит. Они обнимаются. Прости. Эрам гладит спину дочери. Экран темнеет. Днем стая птиц кружит вокруг верхушек деревьев. Лежа на спине в траве, Хала смотрит в небо. В школьном спортзале Хала садится перед фоном. Напротив – фотограф. Она улыбается, когда вспышка освещает ее лицо. На уроке английского языка другой учитель раздает эссе. Итоговое сочинение сдать в пятницу. Если у вас будут вопросы, обращайтесь в приемные часы. Экзамен на следующей неделе. На уроке физкультуры Джесси разговаривает с другом во время игры в баскетбол. Сидя на противоположной стороне зала, Хала наблюдает за ним с легкой улыбкой. В своем шкафчике Хала замечает маленькую книгу поверх других. Она берет ее и открывает. Внутри написано «Удачи». Она закрывает книгу. На лицевой стороне белым ромбом выделено имя. Лэнгстон Хьюз. Идя по тротуару, Хала останавливается у черного металлического забора, отпирает калитку и заходит. Она направляется к входу в кирпичное здание, отпирает дверь и входит внутрь. В своей новой спальне Хала заполняет анкету из отдела по работе со студентами. Она пишет в специализации «Английская филология». За ужином. Я тут подумала, ты уедешь в университет, и у меня будет больше времени. Я освою профессию. Например, бухгалтер. Деньгами в нашей семье всегда занималась я. Да, у тебя получится. Я всегда думала, что ты считаешь меня недостаточно умной. Я никогда так не думала. Скажи правду. Хала берет ее за руку. Это правда. Потом они моют посуду. Эрам берет трубку. Алло. Ха. Ладно. Я ей передам. Она кладет трубку и смотрит на Халу. Теперь Хала выходит на улицу к отцу, ожидающему за черным забором. Она открывает калитку. Я хотел просто передать тебе это. И еще поздравить. Загид вручает ей подарок. Ты большая молодец, что поступила. Спасибо. Ты пошла в меня, это ясно. Хала оглядывается на здание. Мне надо назад. Она идет назад. Отец смотрит. Отец уходит. Внутри мать ждет. Хала заходит с подарком. Хала снимает обертку. Она достает огромную книгу кроссвордов и кладет ее на стол. Эрам открывает книгу. Возьмешь ее с собой? Я из них уже выросла. Хала идет по коридору. Днем в скейт-парке. Одетая в белый верх с темными брюками и черный хиджаб, Хала в одиночестве катается на скейтборде, проезжая через центр чаши вверх и по кругу. Остановившись, Хала наступает на конец доски и ловит ее рукой. Она смотрит в сторону. В спальне Хала складывает рубашку в чемодан. Входит мать. Тебе что-то еще нужно? Я почти все. Иди сюда. Хала подходит к матери, которая кладет руку на лицо дочери и притягивает ее к себе, чтобы обнять. На глазах Ирам появляются слезы. Она отпускает ее. Не заставляй маму нервничать, ладно? Не буду. Мать быстро улыбается ей, кивает и уходит. Хала продолжает складывать вещи. В самолете Хала уже с хиджабом на голове смотрит в окно. Теперь Хала выходит из такси. Водитель достает из багажника ее чемодан и ставит на землю. Удачи. Она берет чемодан за ручку и катит за собой, приближаясь к лестнице и арке. Неся свой чемодан вверх по лестнице, она идет по арочному проходу. В комнате общежития Хала раскладывает книги на столе. Она расстилает на полу молитвенный коврик и протирает его рукой. Дневной свет, проникающий сквозь окна, вырисовывает силуэт Халы, когда она поднимает руки перед лицом. Аллаху акбар. Она опускает руки на грудь. Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарака смука ва тааля джаддука ва ла илаха гайрука. Бисмиллахи рахмани рахим. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Закрыв глаза, она поворачивается к обоим плечам, затем смотрит вперед. Она складывает руки перед собой. Она опускает руки и медленно открывает глаза. Она разворачивает хиджаб и снимает его. Она не поднимает головы. Она смотрит широко раскрытыми глазами в окно. Она встает с молитвенного коврика и кладет хиджаб на стол. Она бросает взгляд на дверь и снимает со спинки стула куртку. Хала выходит из общежития. Ее темные волосы спадают на воротник джинсовой куртки. На ее лице появляется надежда. Она улыбается и смотрит куда-то вдаль широко раскрытыми глазами. Засунув руки в карманы куртки, она легким шагом идет через кампус. По мере того, как она идет вперед, путь Хала пересекается с многочисленными дорожками, по которым идут другие студенты колледжа. Экран темнеет. Появляются титры. Сценарист и режиссер Минхаль Баик. Продюсер Кларенс Хаммонд, гильдия продюсеров США, Джамал Уотсон. Продюсер Минхаль Баик, гильдия продюсеров США. Исполнительные продюсеры Яна Бабатун Дебей, Джада Пинкетт Смит, Калиб Пинкетт. Исполнительный продюсер Марша Л. Свинтон. Исполнительный продюсер Ари Любит. Исполнительный продюсер Аарон Карр. Оператор-постановщик Каролина Коста. Художник-постановщик Сью Тебет. Художник по костюмам Эмма Поттер. Редактор Сайла Дэвис. Музыка Мэнди Хоффман. Кастинг Эйви Кауфман, CSA. Джеральдин Вишванатан. Джек Килмер, Габриэл Луна, Пурви Джоши, Азат Кан, Тейлор Блим и Анна Кламски. Продолжение титров. Все права сохранены. Endeavor Content LLC, 2018 год. Компания Endeavor Content LLC является автором данного фильма в соответствии с законодательством США об авторском праве и Бернской конвенцией, а также другими международными законами, вступающими в силу. Персонажи и события, показанные в этом фильме, вымышлены. Любое сходство с реальными людьми, живыми или мертвыми, или с реальными событиями является случайным. Этот фильм защищен законами Соединенных Штатов Америки и других стран. Любое несанкционированное копирование, распространение или демонстрация этого фильма или любой его части, включая саундтрек, может повлечь за собой уголовную и административную ответственность. Аудиодескрипция выполнена компанией Pixelogic Media.